Глава 8. Неизбежный конфликт ролей. Если поближе взглянуть на четыре роли, необходимые для укрепления семьи, то становится очевидно, они конфликтуют между собой. И это вполне естественно. Например, не просто оставаться чутким и внимательным к нуждам других, когда приходится действовать в жестких временных рамках, особенно если ситуация критическая. Это приведет к конфликту между ролями P и I. Что же из этого следует? Если вы хорошо играете одну из ролей, у вас неизбежно будут проблемы с исполнением других. Допустим, вы предрасположены к роли P. Вы очень трудолюбивы, четко нацелены на выполнение поставленной задачи. Вы движетесь к цели без оглядки, как лошадь с шорами, трудитесь как автомат с компьютерной точностью или же маниакально намываете дом. Вдруг приходит ваша жена и эмоционально начинает рассказывать о том, что с ней сегодня случилось, например, о споре с коллегой, а вы ее резко перебиваете, говоря, что заняты. Она, конечно, обидится. Что же произошло? Вы погрузились в исполнение роли P, а у вашей супруги есть потребность в интегрировании I. Но вы же не можете вгрызаться в работу, выполняя роль P, и в то же время интегрировать I чужие чувства и потребности. Правда? Роль P требует совсем другого настроя. Чтобы завершить дело, нужно отложить эмоции в сторону. Вы временно закрываетесь от других. Получается, в нашей ситуации различные роли, в данном случае P и I, конфликтуют друг с другом. Рассмотрим другой пример того, как роли противоречат друг другу. Тина имеет склонность к роли A. Сидя за ноутбуком поздно ночью, она проверяет семейный бюджет. Она полностью поглощена администрированием A, пытаясь расписать бюджет так, чтобы он не вышел за пределы суммы, которую они зарабатывают вместе с супругом, Ли. Непростое дело. Она по строчке выкидывает из списка все, что можно, и тут Ли приносит брошюру турагентства. Думаю, при таком напряге, как у нас в последнее время, было бы здорово выбраться куда-нибудь на пару дней. Поедем? Утина от шока сводит лицо, словно в параличе. Заметив это, Ли продолжает. «Да ладно, давай отдохнем, мы заслужили. Мы давно уже пашем без продыху. Давай сорвемся». И Тина взрывается. «Сорвемся? Я тут часами пытаюсь привести в порядок наш бюджет. У нас концы с концами не сходятся. И тут ты со своей идиотской поездкой. Повзрослей уже, наконец!» Ли реализует свою потребность в новизне, которую диктует присущая ему роль И. Как видите, погружаясь в исполнение роли А, суть которой в том, чтобы контролировать расходы и тратить средства скромно, вы неизбежно оказываетесь в конфликте с ролью И, которая тяготеет к новизне, развлечениям и постоянным затратам. С помощью указанных четырех ролей можно объяснить, почему в семье возникают типичные ссоры. Вы не можете играть обе роли одновременно. Либо одно, либо другое. Вы заметили, что с помощью указанных четырех ролей можно объяснить, почему в семье постоянно возникают типичные ссоры. Вот вам еще примеры. «Не лезь в выписку по моей кредитке, чтобы узнать, на что я трачу деньги. Меня это ранит и вредит нашим отношениям. Ты что, меня не любишь?» — говорит предрасположенная к роли Ай жена своему Эй-ориентированному мужу. «Только говоришь много, а ничего не делаешь», — говорит Пи-ориентированный отец своему сыну с выраженной ролью И. А сын ему отвечает: «Ни одной работой живем, умей наслаждаться. Иначе вся жизнь мимо пройдет». «Ты людей вокруг замечаешь вообще?» — говорит Ай, направленный супруг своей предприимчивой И-супруге. «Только и думаешь о своем бизнесе».